Глава 3. Краснодарский реабилитационный центр при Министерстве обороны Российской империи. Вечер. Пришлось сорваться с места, ибо времени у меня немного, прям совсем. Завтра воскресенье, потом понедельник, и нужно сосредоточиться на учебе, дабы подготовиться к практике. Это действительно важно, ибо от успеха практики многое зависит. Все же кому, как не мне, быть заинтересованным в том, чтобы закрывались разломы. Если практика удастся, это станет мощнейшим импульсом в войне против энтропии. К примеру, даже стражи смогут определять ближайшие границы разлома, туда отправится группа ликвидаторов, и, возможно, понемногу граница мертвых земель будет отодвигаться от заселенных земель. Один я не смогу спасти весь мир. Он слишком огромен. Поэтому, если люди сами будут бороться за свой мир, то шанс на его спасение будет достаточно высоким. Лесные эльфы это наглядно показали. Ладно, мы с ребятами, зевая, хоть поспали в самолете, пришли к реабилитационному центру. Нас уже встречал Рожков. Выглядел он бодрым и румяным. Похоже, его тут откармливают. Усиленно. Не удивлюсь, если это постарались благодарные жены и матери. Ух, какие щеки отъел! Добрый вечер, князь, княгиня. Кивнул он нам. Добрый день, Денис Иванович. Перейдем сразу к делу, а то у нас уже голова кругом от количества дел. Да, конечно. Я людей уже собрал. Он повел нас в уже знакомый мне киноконцертный зал, где стоял небольшой фон энтропии. Сидели, лежали и даже стояли 4 с лишним сотни человек мумий. Они тихо разговаривали между собой, но затихли, стоило нам войти в зал. Мы сразу направились к сцене, привлекая всеобщее внимание, ну и вызывая бурное обсуждение наших персон. «Приветствую всех! Я князь Древов Дмитрий Андреевич!» Обратился я к людям и указал рукой на женщин по левую от меня руку. «Костя же сейчас в городе автобус организовывает». «А это мои княгини. Все вы изъявили желание вступить в мою гвардию. Если здесь есть те, кто пришел просто послушать, что я скажу, или из скуки, прошу вас покинуть помещение. Сказанное будет не для ваших ушей». И 7 человек все же ушли. «Хорошо. Теперь к делу», — сказал я и увидел поднятую руку. «У вас вопрос?» «Да, я слышал, аристократию праздняют, как и гвардию». «Вы верно слышали. Но это по факту переименования. Были гвардейцами, а станете, к примеру, сотрудниками служб безопасности или бойцами частной военной компании. Понимаю, что звучит хуже, чем гвардеец княжеского рода, но такова воля императора. И я, честно говоря, с ней согласен». «Могу узнать, почему?» – спросил другой мужчина. «Мой род истребили аристократы. Я до 14 лет рос в трущобах Нефтянска, отбиваясь от бандитов, аристократов и чудовищ. До 20 лет скитался по стране, служил в стражах, и по воле императора меня все же признали аристократом, да отправили в университет. Поэтому кому, как мне, знать, как живут обычные люди и какими мразями могут быть аристократы?» Люди тихо зашептались, а я продолжил. «Но это все не важно. С гибелью моего рода энтропия начала стремительное наступление на земли людей», — сказал я и увидел лес рук. «Да, это взаимосвязано. Мой род обладал особой силой, но вот из-за людской жадности все было просрано». «Вы хотите с нашей помощью вернуть утерянные земли?» — спросил лысый худощавый мужчина. «Это по возможности, но главная задача — защитить мир». Я сделал небольшую паузу и продолжил. «Сейчас идет невидимая для людей война, так что, вступив ко мне в гвардию, придется стрелять, рубить и проливать кровь». «Чью кровь?» – задали мне логичный вопрос, на что я вытащил из мешочка труп демона-солдата. Тут же раздались маты. «Вот, к примеру, демон-солдат, так мы его назвали», – сказал я, поднимая демона одной рукой. «Мерзкая тварь, но это лишь один из примеров. Так что, если здесь есть те, кто струсил, лучше уйти сразу, пока вы не узнали то, что не позволит вам более спать по ночам». К моему удивлению, никто не ушел. «Ладно, раз вы такие бесстрашные, то вот вам правда. Наш мир умирает быстро и гарантированно. Но есть 2 варианта его спасения. Первый – это все человечество возьмется за ум и очистит мертвые земли». Я сделал паузу и посмотрел на лица людей. «Что-то не вижу у вас веры в человечество». Хохотнул я и продолжил. «Ну ладно, есть 2-й вариант. Взрастить древо мира, оно же древо жизни, мировое древо. И нет, это не сказки, мой род, это род хранителей древа мира». «Это древо находится в том саду среди мертвых земель?» Спросил кто-то, видимо, люди уже видели мое видео. «Нет, оно находится вне пространства и подвергается нападению чудовищ», сказал я и вытянул руку. А рядом с помощью Саши появился Басов. «Здорово, мужики!» Сказал капитан и поднял руку. Выглядел мужчина уже неплохо, лучше, чем те, кто в зале. Волосы растут, включая на лице. Из мумии превратился в стройного мужчину, да и не выглядит болезненно. «Я капитан Басов Семен Данилович. Может, узнал кто?» «Да ну, как так, Сема?» Воскликнул кто-то. «А вот так, всех вас быстро поставят на ноги», заявил тот. «Мы сейчас хотим близких туда перетащить и свой город строим, так что, мужики, давайте к нам. Стену построили, а стоять на ней тупо некому». «Семь? Вы же говорите, что у вас такое чудовище». «Атакуют, но мы справляемся», — ответил Басов. «Это сложно объяснить, но я бы хотел, чтобы моя семья жила в том месте». «Работы там много», — сказал я и окинул всех серьезным взглядом. «В перерывах между сражениями вы будете работать в поле или что-то строить. Нужно наладить быт, укрепиться и, во что бы то ни стало, защитить древо мира». «А если не защитить, оно погибнет?» — спросил немолодой боец. «Земля начнет умирать еще быстрее, возможно, ваши дети или максимум внуки станут последними представителями нашего вида». Я выглядел и говорил серьезно. Затем Женя перенесла апельсинки. Саша перенесла Гена. «Привет!» Эльфийка ярко улыбнулась и помахала рукой. Ген лишь кивнул. «Это Кая!» — указал я на ушастую. «Ее мир прошел через то же, что и наш. Но они смогли его защитить, а это Ген, его мир на грани, и там не осталось ни одного дерева, лишь смерть, энтропия и борьба за выживание». Солдаты уставились на нас шоком на лицах. «Да, мы не одни во Вселенной, есть и другие миры, и некоторые из них агрессивны и хотят нас уничтожить. Видимо, если они поглотят силу древа мира, они сами станут сильнее, не знаю. Так что я вновь окинул всех суровым взглядом. Придется сражаться на Земле и в других мирах, иначе твари так и будут лезть к нам». Нас тут же завалили вопросами. «Не, наш вид не сможет зачать детей от другого вида», — улыбнулась Кая, серьезно ответив на шутку. «А вашей маме зять не нужен». «Секс нас тоже не особо интересует. Мы довольно фригидны, но любим ходить голышом, если вас это так интересует». «Да просто Петя у нас озабочен, только о женщинах и говорит». Кто-то смеялся. «Да ну вас, дураки, это же эльфийка, мечта». «Ну, за подвиг кто-то из девчат может и согласиться отблагодарить вас», сказал ушастая задумчивым видом. И зря она это сказала, в зале находилось немало фанатов эльфиек. «Отстать, Благан!» — рыкнул Басов. «Подняли лапы, кто готов пойти к князю на службу?» И весь зал поднял руки. «Отлично. Раз все согласны, то валить собирать вещи. Позвоните женам, матерям или кто у вас есть, скажите, что уходите на службу к древу. Потом, как очухаетесь и обживетесь на новом месте, сможете поговорить с семьями и успокоить их». Басову мы вернули в сад, как и ушастых, а командование на себя взяли офицеры из присутствующих, и к этому времени приехали автобусы, много автобусов, ну а я поспешил к Рожкову. «Всех забирайте, хорошо, сейчас мы всех выпишем и сможем принять новых пострадавших, а также мы получили первую партию эссенции», — рассказал тот. «И как? В сочетании с препаратом А47НН или в простонародье анкой нам удается эффективно очищать тело от энтропии. Это просто фантастика, но нужно время. Эссенция довольно неторопливо собирает всю дрянь в организме, а анка позволяет вывести из тела всю скопившуюся слизь». «Удивлен, а где можно приобрести анку?» «Нам Волкова поставляют», еще сильнее удивил тот меня. «А можно поподробнее? Как проходит лечение? Мне бы инструкцию». И я получил инструкцию. Люди Рожкова сами написали ее для санитаров, и это. Я же могу эльфам продавать лекарства. Так что, когда покинул Рожкова, нашел Настю. Она как раз была в административном здании, оформляла найм гвардейцев. «Нет, реабилитационный центр не может отдать нам в найм своих пациентов. Но у них есть бумага, принтер и компьютер, которые Настя и одолжила. Девушка составила договор, и люди подписали его». «Вот как? Хорошо, узнаю», — закивала та, услышав мою просьбу. Ну и выгнала меня, ибо раз не помогаю, то и нечего над душой стоять. Блин, а мне чем заняться? Девчата уже все взяли на себя, и я туп-туплю. В итоге решил помочь инвалидам. Автобус уже подогнали, и можно начинать погрузку. Чем и занялся. Дело это не быстрое, ведь у многих были горшки с цветами. Да, эти люди большей части те, кого мы спасли, буквально вытянув с того света. Вот и окупились инвестиции. А я-то думал, откуда столько мандаринов счастья. Да и дынь стойкости подвалил немало. Ну и манго радости тоже нас порадовало. Да много чего. Видимо, так на древо повлияло счастье родных за то, что их мужья и сыновья выжили и поправились. И вот сидят мужики на креслах в автобусе и держат горшки с золотыми растениями. Маленькими пока. И, наверное, стоит сделать для них сад. Да, сделаю сад жизни в центральной зоне, поближе к древу мира, чтоб. Думаю, тогда скорость восстановления людей существенно ускорится, но ладно. Вскоре мы отправились в дорогу и приехали в совершенно случайное место, где занялись переносом солдат и их вещей. Там их встретят Басов, эльфийки и наставники. Затем мы повезли автобус обратно в Краснодар и, сев на ночной рейс, полетели в Екатеринбург. И даже поспали в самолете. Но как-то не выспался! Впрочем, думаю, весь сад не выспался. Народ пил и гулял половину ночи, так что утром я никого не трогал. В Нефтянск мы пошли своей небольшой компанией, ну и темные эльфы. Теперь ушастых было 40. Глаза горят, а дома осматриваются с особой тщательностью, ищут трофеи. Прошлая вылазка вызвала немалый ажиотаж среди темных эльфов. Все же и золото, и ножи, и многое другое очень ценилось ушастыми. В сам город мы не заходили. Обойдясь пригородом, правда, пришлось прятаться, ибо пролетал разведывательный самолет. Не хотелось, чтобы он заснял темных эльфов. Добычи же, не скажу, что вах, 6 бесов и 3 чертей, ну и 2 маленьких удильщика плюс 1 крупный. Разлома мы не нашли и вернулись в аванпост часам к 4 дня. «Как дела?» – спросил я у командира аванпоста, жарящего шашлык средь деревьев. «Скучно. Мы перестреляли под 150 тварей, и больше к нам никто не лезет, разве что клещи ползут, но они черные, на белом снеге. Мы их, правда, редко трогаем, позволяя кусачкам сожрать. Да и энтропия нас не сильно трогает, если мы среди зелени». «Вот как?» Я огляделся, и глаз радуется от этой красоты. «Все зеленое, полное жизни, земля, все еще теплое. Демон ее прогревает магией, и одного заряда хватает на пару дней». К тому же восстановлен подвал особняка, теперь можно восстанавливать стены и первый этаж. Где только камень взять? Ладно, раз уж я здесь... Оглядевшись, взобрался на руины, зона без снега постепенно расширяется. Также из него выглядывают кусты и деревья. Выдохнув, сосредоточился и направил силу из земли на поверхность, и тут же потянулись новые деревья, кусты и растения. Вскоре радиус зеленой зоны вырос на 50 метров. Довольно кивнув себе, вернулся к командиру и утащил у него шампур шашлыка из кролика. Ну и спустился в подвал. Вход в него закрывала мощная дверь, не пропускающая энтропию. Внутри же царил суета. Народ делал здесь ремонт. Зачем-то солдаты обживали аванпост, но я не был против. Возможно, в далеком будущем я восстановлю этот особняк, и род Древовых вновь будет жить на этих землях. Вскоре я вошел в портал и, попав в сад, первым делом направился за старый дом. И увидел... «А что вы делаете?» Спросил я у наставников. Здесь стояли демон, тортик и босс. Они стояли перед 6-метровым металлическим столбом, который закручивался на второй половине, словно макароны. В общем, спиралью закручивался. В диаметре столб был где-то 30 сантиметров и имел каменный фундамент, а вокруг него посажены небольшие золотые цветы. Сад жизни. «Защиту делаем!» — ответил босс. «Да чтоб залетные твари не повредили цветы!» — добавил демон. И коснулся столба, после чего он вспыхнул и создал магический купол. «Ого! Этот купол из маны накрыл весь сад жизни и даже взял с лихвой!» «Хочу!» — заявил я. «Не так все просто!» — демон покачал головой. «Но мы подумаем!» Не став терроризировать наставников, хотя очень хотелось, поспешил к солдатам. Там стало больше палаток, но вскоре я построю там дома. В лагере также было много эльфиек, одетых в топы да шортики. Они помогали мужчинам, многие из которых были ослаблены. Да и инвалидов хватало. Ладно. Убедившись, что все хорошо, собрал офицеров. Да прям там и собрал. Мы сели на траву, и нужно было обсудить важное дело, из чего строить город. Бетон, дерево или кирпич, камень сразу отметаю. Где его возьму? Ехать на карьеры, собирать ведрами, покупать щебень, да и нужен нормальный камень. Прочный, а не такой, который рассыпется и развалится, если ударить о другой камень. В общем, камень – это если есть маги. Магов у нас мало. В итоге... «Кирпич и железобетон?» – спросил я. «Да, я на стройке работал 7 лет», – объяснил один из офицеров. «Железобетонные сооружения легко сделать, особенно учитывая современные технологии. Тут даже гастарбайтеры справятся, поэтому фундамент из железобетона, а все остальное из кирпича». «Почему только фундамент?» «Ну так что в подвале можно было спрятаться гражданским во время нападения». Я призадумался. «Кирпич крепок, но при должном усердии его можно расковырять. А вот железобетон... Ну и стоит он в плане ОД существенно дороже». «Хорошо, тогда фундамент из железобетона, основа из кирпича», — согласился я. «Оружейную и склады тогда полностью из железобетона. Но нужны будут бункеры в полях». «Поддержу», — закивал Басов. «Построим что-то покрепче, но с бойницами. Тогда и людей защитим, и сможем атаковать противника». В итоге мы разговорились, предлагая самые различные варианты, но вскоре пришли эльфийки, да предложили нам чай и вкусняшки. А кому-то достался массаж шеи от эльфийки. Хорошие они, искренние, заботливые и не испорченные. Им всегда в радость помочь своим защитникам. И не надо тут всякие пошлости приписывать. Эльфийки не знают, что такое похоть. Все обсудив, мы разошлись. Нужно будет переговорить с Настей по поводу городской планировки. А также с апельсинки, чем я и занялся. «Город? Мы бы хотели жить среди людей, но мы не умеем вести хозяйство, к тому же довольно пассивны», — ответил на мой вопрос девушка, сидевшая у дерева. Я сидел рядом. Было тепло, свежо и очень хорошо здесь. Рядом в пруду плескались Вика с Женей. Голышом, естественно. Саш готовила шашлык, а Кира выгуливала кляксу. Полюбили они друг друга, аж ревную. Ну, а Настя сейчас дома, общается с родными по поводу лекарств. «Хм», — призадумался я. «Мы обычно едим плоды и редко готовим. Да и жизнь в палатках нам нравится». «Но не в лесу». «Там скучно», — смутилась девушка. «Мы любим природу и хотим единения с ней, но также мы и не любим», — призадумалась она, «когда все сложно». «Да, так». «Шатры», — предложила Вика, вышедшая из воды. По ее невысокой, но спортивной фигуре эротично текла вода. Но я все же перевел взгляд на ее лицо. «Как у темных эльфов, можно спальник на землю. Минимум вещей, шатер всегда можно переставить на свежую траву». «Вы как с совместным житьем?» — спросила Женя и тоже вышла из воды. «Не вид, а сказка». «Мы по жизни больше одиночки», — призадумалась апельсинки. «Нужно провести эксперимент. Пусть группа эльфиек поживет в нашем доме», — предложила Женя. «Этом?» — я кивнул на особняк. «Нет, в Екатеринбурге». Я призадумался и согласился. «Пусть девчат попробуют, а мы посмотрим, что из этого выйдет. Ну и работу им дадим, дабы они не скучали, скажем, заготовкой ягод или клубничное варенье варить». «Господин», — только мы все обсудили, как апельсинки положил ладони на мою грудь. «Можно ушки? Немножко». «Мне даже самой интересно, что там с ушками такого классного». Рядом сидела Вика с Женей. Конечно же, голые, и иногда поглядывали на Сашу с шашлыком. А это осталось в одних лишь трусиках. Глазам хорошо, а в штанах тесновато становится. «Попросите демона, он вам отрастит ушки», — сказал я. «Только оденьтесь». «Очень интересно». Девчата накинули на себя платье на голое тело, и лишь Саша вздыхала. Но я освободил ее от шашлыка, и та убежала. Лишь апельсинке осталось смотреть на меня щенячьим взглядом, но шашлык сам себя не приготовит. И уже вскоре вернулись три ушастика. Но... «А почему ты темная?» — поинтересовался я у Жени. «Потому что с такими формами светлая кожа мне не пойдет». Похоже, демона процитировала и скинула с себя платье. «Ох, мамочки, совратительница и искусительница!» «А я?» поинтересовалась Саша, смотря на меня слегка замороженным лицом, а ушки немного шевелились. «Ну, а я хоббит», — хихикнул ушастая Вика. «Все хороши, а теперь идите ко мне, мои ушастики». Я сел у древа, и первой ко мне присела апельсинка, которая дольше всех ждала. Я начал гладить ее длинные ушки, немного надавливать, массировать, а та постановала да так сладко и громко, что прикусила свою руку, но не выдержала, и, стянув с меня штаны, да... «Неплохой эффект от массажа ушей», — расхохоталась Женя. «Мне даже интересно стало, что будет со мной». А что будет, стало ясно, когда апельсинки списком завалилась на землю и тяжело вздышала. Затем подошла Женя и вскоре стало громко. У эльфов есть особые эрогенные места на ушах, и, судя по всему, им прямо сносит крышу, а учитывая, что Женя совместила еще и секс... В общем, вскоре она лежала рядом с апельсинки, а когда все лежали, мне пришлось самому доготавливать шашлык. «Снова разврат устроили?» «Гав!» К нам приближались Кира и Клякса на поводке. «Уши? Ой, Кирочка, это офигенно!» Простонала Вика и приподнялась, да погладила свои длинные эльфийские уши. «Если бы я могла, сама по себе массировала уши, пока не померла от истощения». «Озабоченные, лучше шашлык дайте». «Гав!» — согласился пес. Кира сперва перенеслась за Настей, и вскоре мы сидели. Да лопали шашлык, заедая салатами, ну и обсуждали эльфов. После этого апельсинки сбегала за группой эльфиек. 8 девушек, и мы перенесли их в дом, да показали, что да как. «Это телевизор, его смотрят». Показал я телек и как им пользоваться. Женщины кивали. «А это туалет, в него какают. Тут раковина, в ней умываются. Ванна и джакузи». «А как ими пользоваться?» Спросила ушастая, тут меня выручила Саша, продемонстрировав душ и джакузи. Остальное на словах. Потом показали кухню, но готовить они не умеют, так что я просто показал, где тарелки, ножи и как заказывать еду. Ну и научили их пользоваться чайником. Ушастики же ходили, кивали и задавали вопросы. В итоге убили пару часов, дабы объяснить и все показать. Ну и настроили им комфортную температуру в квартире. Работа у них будет несложная, но ответственная. Варенье. Пусть варят варенье из клубники, а то ее у нас слишком много. Мы пока не вышли на поставки военным, ибо бюрократия. Закончив здесь, вернулся в сад. Негры уже тащат кирпичи, а также арматуры и прочие стройматериалы, так что я решил начать строить город. Ну, не совсем город, а лишь небольшую улицу. Строил ближе к центральной зоне, точнее, к рву, и вот первым зданием появилась казарма. Одноэтажное, конечно же. Это было длинное здание с окнами на противоположную от земляного вала сторону, крыша плоская, дабы на нее можно было забраться. Внутри душевая, туалет, прачечная и арсенал. Вмещает 40 человек. А как поставлю двухъярусные кровати, так и все 80 уместятся. Все. Далее там будут работать солдаты, затем рядом с казармой появилось второе здание. Оно уже было более широким и менее длинным. Столовая. Пора уже организовать организованное питание. Так что столовая вышла большая. Мебель и все остальное туда люди принесут. Но я также сделал красивую набережную, которая немного выступила на ров. Получилось что-то вроде пирса, но без лодок. А для купания и рыбной ловли. За ней я построил вторую казарму. На этом все. Нет больше кирпича. Затем мы построим дома для семей, но пока думаем, что строить. Либо частные дома, либо квартиры. Решим, в общем. Сперва нужно понять, сколько семей к нам переберется. Ну, а пока... Набираемся сил и готовимся. Пора наведаться к товарищам-оркам. Посмотрим, чем они нас порадуют.